Глава третья. Ворон. Я давно обещал парням вылазку в Форвард. Неплохой спортбар. Как раз здесь, недалеко от нашего зала. Сегодня, для того, чтобы попасть туда, у нас аж целых два повода. Трансляция важного хоккейного матча и день, свободный от специальной диеты – которую для них разработал мой хороший знакомый спортивный медик, чтобы форма для сдачи нормативов при отборе в контрактный контртеррористический специальный отряд была на высшем уровне. И нужна она там далеко не для красоты. Пацанам придется выполнять сложные боевые задачи, длительное время быть в движении, перемещаясь в сложных условиях и рельефах местности. Выполнить задачу и выжить в таких ситуациях помогают не только опыт, но и детали. Я пару лет назад ушел полностью из структуры. Работаю начальником службы безопасности у молодого, но уже успешного бизнесмена – Руслана Грановского. Но те, кто там побывал, знают – бывших бойцов спецподразделений не бывает. И чтобы накормить эту часть себя, да и просто помочь реально нормальным пацанам, я взялся делать из них машины для убийства. «Завтра вечером, тир!» Озвучиваю парням, пока они домывают полы. Забавная девочка Ира сидит на длинной деревянной скамейке, загнанной нами в самый угол за ненадобностью. Делает вид, что рассматривает собственные ногти, а на самом деле бессовестно смотрит на обнаженных по пояс парней. Это хороший знак. Раз девочка заглядывается, значит, нужной формы они достигли. Смотрит на меня. Подмигиваю. Улыбается и опускает взгляд. Но густые черные ресницы тут же порхают вверх, и мы снова смотрим прямо в глаза друг другу. У нее там живут маленькие чертята, и эта дурацкая юбка только добавляет ее виду чего-то эдакого, особенного. Она ей не идет ни хрена, если честно, но я пялюсь, падая взглядом с болотных глаз на острые коленки, обтянутые тканью. Полы высыхают. Душевых в старом зале отродясь не было, зато на улице есть шланг, и тепло еще там. Оставляем растрепанную ведьмочку в зале, а сами выходим обливаться. Не липкими и вонючими же нам тащиться в приличное заведение. Еще буквально минут 10 уходит на сборы, проверку и закрытие зала. Рустам забирает сестру к себе и тихо требует, чтобы шла рядом с ним. Мы с Мироном и еще парой ребят выдвигаемся чуть вперед. Обсуждаем этап первого отбора. Рассказываю некоторые нюансы, которые мог упустить при нашем первом разговоре. Слушают, впитывают. Переходим через дорогу на светофоре, сворачиваем на одну из улиц и упираемся в вывеску, написанную в, как я это называю, футбольном стиле «Спортбар Форвард». Посмотреть здесь можно все, что угодно. Днем подают только перекусы, безалкогольные и слабоалкогольные напитки. А вечером он превращается в нечто похожее на обычный бар, где спорт можно посмотреть уже под что-то покрепче. Надо же им как-то выживать. Внутри довольно уютно. Небольшая барная стойка между двумя колоннами. Везде атрибутика. Шарфы, флаги, много фотографий. Есть даже футболка с автографом и баскетбольное кольцо под потолком. Столики, диваны, большой телевизор. Я еще вчера забронировал нам диван. Рассаживаемся. На меня с детской надежды смотрят глаза здоровенных парней в возрасте от 22 до 25, способных, грамотно применив силу, за считанные секунды сломать пару костей своему врагу и мечтающие сожрать прямо сейчас что-то запрещенное. Толкаю к ним меню и предупреждаю только об одном. «Никакого бухла!» «Никакого безалкогольного пива. Все остальное сегодня можно». «Довольный пиздец просто». Облизнув губы, чтобы не стебаться, тоже погружаясь в меню, подглядывая, как черноволосая ведьмочка в пыльной юбке заглядывает в папку через плечо старшего брата и тонким пальчиком указывает на свои хотелки. «На наш стол выгружают закуски. Среди них одна из моих любимых в этом заведении – океаническое. На хрустящем листе салата выложены кусочки отварного картофеля, пряная селедка и тоненькая долька лимона. Сворачиваю это все в подобие рулета и с кайфом кусаю. Так мало нам, мужикам, иногда надо для счастья. Аж смешно. Пью обычную минералку и смотрю на экран. В зале бара шумно. Народ обсуждает матч, негодует или радуется. Мужики матерятся, вскрикивают, вскакивают со своих мест и падают обратно. А ведьмочка тихо наблюдает за происходящим. Скосив взгляд в ответ, снова наблюдаю за ней. «Вот надо было тебе прийти к нам сегодня, а? Не сиделась дома». А я, вроде привыкшая перебиваться случайными связями, чтобы никого не втягивать в свой образ жизни и не иметь уязвимостей, бессовестно залипаю. Да еще на ком? На младшей сестренке своего бойца. «Да, Ворон, баба у тебя когда последний раз была? Это ты просто недотраханный, вот и ведет». «Мля, да некогда же. Даже на чертов секс не всегда остается время». Утром встал, отжался, опустил в критической ситуации. И дальше работать. Вот и весь мой секс в последнее время. Надо бы скорректировать. Но смотреть-то можно. И я смотрю. На губы ее розовые, на светлую кожу. На офигенную хитринку во взгляде. Тонкие черные брови и симпатичный нос. Она ловит мой взгляд на себе. Застываем. Сглатывает, не отворачивается. Меня отвлекает очередной крик болельщиков. «Шайбу!» Орут они. «Шайбу! Шайбу! Да! Есть!» Мои парни тоже радуются. Заказываю себе еще бутылку воды. Десерт для ведьмочки. Надеюсь, Рус не обидится. Это простая вежливость без всяких претензий на что-то другое. Ухожу в сторону туалета, чтобы помыть руки и умыться холодной водой. Поплескав в рожу, вытираю салфетками. Смотрю в свои глаза в отражении. Зрачки расширенные, пульс учащенный. И на ширинку давит. Не так, чтобы сильно, но тело дает намеки, что мозг прав, и мне нужен секс. Еще раз умываюсь. Делаю несколько вдохов и выдохов по специальной технике, чтобы выровнять пульс. Абсолютно спокойно выхожу в узкий коридорчик, ведущий в зал, и в который раз за сегодня оказываюсь в плену болотных глаз. Ире становится неловко от такой близости с малознакомым взрослым мужиком. Она все же смущается. Мы аккуратно двигаемся, но получаем абсолютно обратный эффект. Ведьмочка прижата лопатками к стене. А я очень близко. Настолько, что чувствую тепло ее тела и тонкий запах кожи с ароматом цветочного мыла. В ее волосах остались осколки сухого листа. Глядя ей в глаза, тянусь и выпутываю их. Показываю, выложив на ладонь, и сдуваю в сторону. И встает у меня теперь капитально. На нее! Пульс не просто разгоняется, он лупит по всему организму. Давно я таких спецэффектов не ловил от юных барышень. «Беги, Ира». Голосовые связки шлют меня нахер, скрипят и хрипят, как при воспаленном горле. «Что?» Ее зрачки расширяются и затапливают тьмой болотные глаза. «Ты же бежала куда-то?» Прокашлявшись, отвечаю ей. «Беги, а то там мороженое растает». Делаю шаг назад и снова ухожу в сортир, чтобы продышаться как следует и вернуться к своим пацанам в адеквате.